Глава 6. Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами, Михайловским и Софийским. И тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. От всего этого я спасался на такие дни к фигуре. Там была тишина и покой. Играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый фигура. Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство с позаранку, начавшееся в моем квартале. А он отвечает: «И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу. И все до сих пор боюсь, как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: смотрите, это народное. А мне еще и тогда казалось, что тут хорошего, хоть бы это и народное. У Исаии пророка читается: праздники ваши ненавидит душа моя. И я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Праздники ваши ненавидит душа моя. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. Так и вышло. Да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе. А можно узнать, что это такое было? Я думаю, что можно. Видите, это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели, тогда у нас было две армии. Одна называлась первая, а другая вторая. Я служил под Сакеном. Граф Дмитрий Ерофеевич Остин Сакен, 1770-1881 годы, генерал, участник всех войн России с Наполеоном I, русско-персидской 1826-1827 годы и русско-турецкой 1828-1829 годы войн. Принимал участие в подавлении польского 1831 год и венгерского 1849 год восстаний. С ноября 1854 года был начальником Севастопольского гарнизона. Не блистая на военном поприще, Сакен был очень набожен. Вот тот самый Ерофеич, что и теперь все еще акафисты читает. Сакен тогда еще был жив, примечание автора. Акафисты – песнопения и молитвы в честь Иисуса Христа, Богородицы и святых, исполняемые стоя. Великий Бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет, все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтобы он их видел. Которые умели, хорошо выходило. И мне это раз помогло, так что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем. Глава 7. Полк наш стоял на юге, в городе. Тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом под самое светлое воскресенье. Заступил я караул в 12 часов дня в чистую субботу и стоять мне до 12 часов воскресенья. Со мной мои армейские солдаты, 42 человека, и 6 объездных казаков. Стал находить вечер, и мне вдруг началось делаться что-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные, родители еще были живы, и сестра, но самое главное и драгоценнейшая мать, мать моя добродетельница. Чудесная у меня была мать, предобрая и пренепорочная, добром открытая и в добре повитая. И до того была милостива, что никого не могла огорчить ни человека, ни животного, даже ни мяса, ни рыбы не кушала из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи, сколько же их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Но это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные, я не могу своих родных есть». И у соседей не ела, этих, говорила, я живых видела, они мне знакомые, не могу есть своих знакомых. А потом и незнакомых не стала кушать. Все равно, говорит, с ними убийство сделано. Священник ее уговаривал, что это от Бога показано, и в требнике на освящение мяса в молитву показывал, но ее не переспорил. Требник – православная богослужебная книга для свершения треб, молитв и ритуалов, заказываемых верующими. Содержит молитвы и распорядок совершения треб. «Ну и хорошо», – отвечала она, – «як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь проныряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащиеся и николи же в разум прийти могущие. А мать говорит отцу: «Все пустое, я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало». Я о моей матери никогда не могу вспоминать спокойно. Непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери. Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю. Вот она теперь всех провожает в село с вечера на заутренню, а сама сироток сберет, не одетых, не вычесанных, всех сама у печки перемоет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет. Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я бы при ней бы и жил, и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим? Все для смертного бою. А, впрочем, что я так очень скучаю? Стыдно. Я ведь жалование за службу получаю и чинов заслуживаю. А вон солдат, он совсем безденежный человек, да еще бьют его без милосердия. Ему куда для сравнения тяжелее. А ведь живет же, терпит и не куксится. Бодрости себе надо поддать, все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери. Она, бывало, говорит: «Кому самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе. Ну вот солдатам хуже, чем мне. Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую. Угощу их, что ли, чаем напою, разговеюсь с ними на мои гроши». Понравилось. Глава 8. Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил 1/4 фунта чаю, да 3 фунта сахару, да копу крошонок, 60 красных яиц, да хлеба шафранного, на все, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было. Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскалываю по кусочкам сахар и очень занялся тем, поскольку кусков на всех людей достанется. И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла. Я даже радостно сижу, да и кусочки отсчитываю и думаю. Простые люди, с ними никто не нежничает, и им это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят, и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь, скажу: «Ребята, Христос воскресе!» И предложу им это мое угощение. А стояли мы в карауле за городом. Как всегда, пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кардигардии у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Кардигардия – помещение для караула. Тут в сенях и солдаты, и я. Часовые наружи, а казаки трое с солдатами, а трое в разъезд уехали. Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится. Скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и почивать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум. Дерутся. Я туда. А мне летит что-то под ноги. И в эту же минуту я получаю пощечину. Что вы смотрите? Да, настоящую пощечину. И трах с одного плеча эполета прочь. Что такое? Кто меня бьет? И главное дело темно. Ребята, кричу, братцы, что это делается? Солдаты узнали мой голос и отвечают: «Казаки, ваше благородие, винища облопались, дерутся. Кто же это на меня бросился? И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть, в ногах лежит без памяти. А двух там на погребце вяжут, рубиться хотели». Глава 9. Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тихчайшее оскорбление. Молодо зелено, на все я еще тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил. И рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. Тебя ударили, так это бесчестие. А если ты побьешь на отмеску, тогда ничего. Тогда это тебе честь. Убить его, этого казака, я должен. Зарубить его на месте. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я, битый по щеке офицер. Все, значит, для меня все кончено. Кинусь, заколю его. Непременно надо заколоть. Он ведь у меня честь взял. Он всю карьеру мою испортил. Убить. За это сейчас убить его. Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет. А в глубине кто-то и говорит: «Не убей». Это я понял, кто. Это так Бог говорит. На это у меня в душе моей явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое, несомненное удостоверение, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Бог, он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а Бог-то веки веков будет всей вселенной командовать. А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь? Всего лучше с тем, кто сам это вынес, Иисус Христос. Тебя самого били, тебя били, и ты простил. А я что пред тобою? Я червь, гадость, ничтожество. Я хочу быть твой. Я простил, я твой. Вот только плакать хочется. Плачу и плачу. Люди думают, что это я от обиды. А я уже, понимаете, я уж совсем не от обиды. Солдаты говорят, мы его убьем. Что вы, Бог с вами? Нельзя человека убивать. Спрашиваю старшего, куда его дели? Мы, говорит, ему руки связали и в погреб его бросили. Развяжите его скорее и приведите сюда. Пошли его развязать. И вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо как по воздуху. И точно сноп опять упал в ноги и вопит. Ваше благородие, я несчастный человек. Конечно, говорю, несчастный. Что со мною сделали? И плачет горестно так, что даже ревет. Встань, говорю. Не могу встать. Я еще в выступлении. Отчего ты в выступлении? Я не путющий, а меня напоили. У меня дома жена молодая и детки. И отцы, старички старые. Что я наделал? Кто тебя упоил? Товарищи, ваше благородие, заставили за живых и за мертвых в перезвон пить. Я не питущий. И рассказал, что заехали они в Шинок и стали его товарищи неволить, выпить для светлого Христова воскресения в самый первый звон, чтобы всем живым и умершим легонько взгадалося. Один товарищ поднес ему чару, а другой другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься и ударить, и эполет сорвать. Вот вам и приключение. Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел, стонет. Детки мои, голубятки мои, старички мои жалостные, жонка бесчестная. Глава 10. Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и вижу им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем, как я немножко раздумался, сердце-то у меня уже назад пошло, рассуждать опять начинаю. Ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался, сказал бы, иди с миром и впредь так не делай. Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример. И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет. Какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть. Я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а притом ему совсем напротив над людьми делать. Нет, думаю, этого нельзя. Я спутался. Лучше я отстраню от себя это пока, хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу. Взял я в руки яйцо и хотел сказать «Христос воскресе», но чувствую, что вот ведь я уже исхитрил. Теперь я не его, я ему уж чужой стал. Я этого не хочу, не желаю от него увольняться. А зачем же я делаю, как те, кому с ним тяжело было, который говорил: «Господи, выйди от меня, я человек грешный»? Слова Симона Петра, Лука, глава 5, стих 8. Без него, пожалуй, совсем уживешься, ко всем подделаешься. Я этого не хочу. Не хочу, чтобы мне легче было. Не хочу. Я другое вспомнил. Я его не попрошу уйти, а еще позову. Приди ближе. И зачитал. Христе, святи истинный, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир. Между солдатами вдруг внимание. Кто-то и повторил. Всякого человека. Да, говорю, всякого человека, грядущего в мир. И такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к миру. И еще сильнее голосом воззвал: «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица! Да знаменуется, да знаменуется в раз одним дыханием, — продохнули солдаты. Все содрогнулись, все всхлипывают, все неприступный свет узрели и к нему сунулись. «Братцы, — говорю, — будем молчать». В раз все поняли. «Язык пусть нам отсохнет, — отвечают, — ничего не скажем». «Ну, — я говорю, — значит, Христос воскрес!» И поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И вправду обнимали мы друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду Бога молить. Священника упрошу, чтобы мне пятенью наложил». «Бог с тобой, — говорю, — еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей». «Нет, — плачет, — я, ваше благородие, и водки не буду пить, и пойду к батюшке». «Ну, как знаешь». Пришла смена, и мы возвратились. И я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали. Но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу.